Я прижала его руку сверху своей рукой, чтобы удержать его у своего лица. «Мне нужно увидеть Джейкоба». Его глаза были закрыты. «Нет». «Это правда, совсем не опасно», — упрашивала я. «Целые дни я проводила в Лапуш со всей их компанией, и никогда ничего не случалось». Но я допустила промах. Мой голос дрогнул в конце, поскольку я поняла, что произнесенные слова частично были ложью. То, что никогда ничего не случалось, было неправдой. Краткая вспышка воспоминаний, огромный серый волк прижался к земле, оскалив на меня свои кинжалоподобные клыки, и пот на ладонях сейчас был отголоском тогдашней паники. Эдвард услышал, что мое сердце забилось быстрее, и кивнул, будто я вслух призналась во лжи. Вервольфы с трудом держат себя в руках. Иногда люди рядом с ними получают травмы, иногда они способны убить. Я хотела возразить, но другая картина заставила меня промолчать. В моей голове всплыл образ некогда прекрасного лица Эмили Янг, теперь обезображенного тремя темными шрамами, рассекающими угол ее правого глаза и навсегда оставившими ее рот искривленным в кривой угрюмой усмешке. Мрачно торжествуя, он ждал, пока я обрету дар речи. «Ты их не знаешь», — прошептала я. «Я знаю их лучше, чем ты думаешь. В прошлый раз я был здесь». «В прошлый раз?» Впервые наши с волками пути пересеклись примерно 70 лет назад. Мы только что обосновались недалеко от Хокьюэйма. Это было до того, как Элис и Джаспер присоединились к нам. Нас было больше, но это не удержало бы их от схватки, если бы не Карлайл. Он сумел убедить Эфраэма Блэка, что возможно жить вместе, и в конечном счете мы заключили перемирие. Имя прадеда Джейкоба поразило меня. Мы думали, что после смерти Эфраима род вервольфов прервался. Пробормотал Эдвард, казалось, он теперь разговаривал сам с собой, что генетическая причуда, позволявшая превращениям, была утрачена. Он замолчал и осуждающе уставился на меня. «Кажется, твои неудачи с каждым днем становятся все серьезнее. Понимаешь ли ты, что твое врожденное везение по части притягивает смертельных опасностей? Оказалось достаточно сильно, чтобы возродить к жизни стаю исчезнувших псов-мутантов. Имеем мы возможность разлить твое невезение по бутылкам, у нас в руках оказалось бы оружие массового поражения». Я проигнорировала его, поскольку, так как все мое внимание было привлечено к его словам. Неужели он серьезно? «Ну я тут при чем? Разве ты не знаешь?» «Знаю что». «Мое невезение здесь вовсе ни при чем. Вервольфы возродились, потому что вернулись вампиры». Эдвард уставился на меня. Его тело от неожиданности замерло. «Джейкоб сказал мне, что ваша семья своим присутствием повлияла на появление вервольфов. Я думала, вы уже знаете об этом». Его глаза сузились. «Они так считают?» «Эдвард, взгляни на факты. 70 лет назад вы приехали сюда, и появились вервольфы. Теперь вы вернулись, и снова появляются волки. Ты думаешь, что это совпадение?» Он моргнул, и его взгляд смягчился. «Эта теория заинтересует Карлайла». «Теория!» — усмехнулась я. На некоторое время он затих, глядя на дождь за окном. Я вообразила, что он обдумывает тот факт, что присутствие его семьи способствует превращению местных жителей в гигантских псов. «Интересно, но совсем непонятно». Через какое-то время пробормотал он. «Ситуация остается неизменной. Я могла перевести это гораздо проще. Никаких друзей вервольфов. Я знала, что должна быть терпеливой с Эдвардом. Он не перегибал палку, он просто не понимал. Он понятия не имел, скольким я была обязана Джейкобу Блэку. Много раз в своей жизни, и, возможно, даже своим рассудком тоже. Мне не нравилось рассказывать о том пустом времени, когда я осталась одна без всех, особенно без Эдварда. Он уехал, чтобы попытаться спасти меня и спасти мою душу. Я не считала его ответственным за все те глупости, которые я совершила в его отсутствии, и за боль, которую я перенесла. Он сам считал себя виноватым, поэтому я очень тщательно должна была подобрать слова для объяснения. Я встала, обошла вокруг стола. Он раскрыл руки, и я уселась ему на колени, устроившись в его прохладных объятиях. Я смотрела вниз, пока говорила. «Пожалуйста, послушай меня всего минутку. Это не намного важнее, чем просто прихоть навестить старого друга. Джейкобу сейчас больно». На последнем слове у меня дрогнул голос. «Я не могу не попытаться помочь ему. Не могу бросить его сейчас, когда он нуждается во мне, только из-за того, что он больше не человек. Пойми, ведь он был рядом со мной, когда я была не совсем похожа на человека. Ты не знаешь, как это было». Я нерешительно замолчала, руки Эдварда застыли вокруг меня, но он так сильно сжал их в кулаки, что на них четко выделились все его сухожилия. «Если бы Джейкоб не помог мне, не знаю, что ожидало бы тебя по возвращении домой. Я должна ему гораздо больше этого, Эдвард». Я осторожно посмотрела ему в лицо, его глаза были закрыты, челюсть напряжена. «Я никогда не прощу себя за то, что оставил тебя», — прошептал он, — «никогда, даже если проживу сотню тысяч лет». Положив свою руку на его холодное лицо, я ждала до тех пор, пока он не вздохнул и не открыл глаза. «Ты лишь пытался поступить правильно, и я уверена, что с кем-нибудь другим, ну, не таким сумасшедшим, как я, это непременно бы сработало. Кроме того, теперь ты здесь. Это единственное, что имеет значение». «А если бы я никогда не уезжал, ты не чувствовала бы себя обязанной рисковать жизнью, утешая пса». Я вздрогнула, вспоминая Джейкоба со всеми его оскорбительными фразами. «Кровосос», «паразит», «пиявка». Но слово, произнесенное бархатным голосом Эдварда, прозвучало намного более резко. «Не знаю, как выразить это должным образом», — холодно сказал Эдвард. «Думаю, это может показаться жестоким, но однажды я уже был слишком близок к тому, чтобы потерять тебя. Я слишком хорошо это знаю. И я больше не собираюсь допускать никакой опасности для тебя. Ты должен доверять мне. Со мной все будет в порядке». На его лице снова отразилась боль. «Пожалуйста, Белла», — прошептал он. Я пристально посмотрела в его внезапно вспыхнувшие золотые глаза. «Что, пожалуйста?» «Пожалуйста, ради меня, прошу, не могла бы ты сделать над собой усилие и постараться сохранить себя в безопасности? Я сделаю все, что смогу, но я был бы признательна за небольшую помощь». «Я постараюсь», — пробормотала я. «Да ты хоть представляешь, насколько ты действительно важна для меня? Имеешь ли ты хоть малейшее представление о том, как сильно я люблю тебя?» Он сильнее прижал меня к своей груди, пряча мою голову под своим подбородком. Я прижалась губами к его холодной, как снег, шее. «Я знаю, как сильно я люблю тебя», — ответила я. «Ты сравниваешь одно маленькое дерево с целым лесом». Я закатила глаза. Он не мог этого видеть. «Ты невозможный!» Он поцеловал меня в макушку и вздохнул. «Никаких вервольфов». «Я не собираюсь с этим мириться. Я должна увидеть Джейкоба». «Тогда я должен буду остановить тебя». Это прозвучало, как будто он был совершенно уверен в том, что ему это не составит труда. Я даже не сомневалась, что он прав. «Ладно, посмотрим», — блефовала я. «Он все еще мой друг». Я ощутила потяжелевшую записку Джейкоба в моем кармане, будто она внезапно стала весить 5 кило. И я даже услышала его голос, и казалось, он соглашался с Эдвардом, чего никогда не произошло бы в реальности. «Это ничего не меняет, прости».